повторю в канун разлуки, под конец любви, что любила эти руки властные твои, всю тебя с твоей треклятой страстью видит Бог, требующий расплаты за случайный вздох. И еще скажу устало, слушать не спеши, что твоя душа мне встала поперек души. И еще тебе скажу я, все равно канун, этот рот до поцелуя твоего был юн, взгляд до взгляда смел и светил, сердце лет пяти, счастлив, кто тебя не встретил на своем. А страсть, не радость, а мука, душа поперек души, встревожены близкие, смущены друзья. Сережа, который знал Марину как никто, повел себя, может быть, единственно верно. Он устранился. Весной 15-го года Сергей Фрон, оставив университет, поступил брата милосердия в военный санитарный поезд. Могло ли это не мучить Марину? У четырех строк даны мне были и голос любый, и восхитительный выкип лба. Судьба меня целовала в губы, учила первенствовать судьба. Есть продолжение. Устам платила я щедрой данью, я розы сыпала на гроба. Но на бегу меня тяжкой дланью схватила за волосы судьба. Окончательно отношения с Парнок прекратились в феврале 16-го года. Неважно, кому принадлежит честь разрыва, вероятно, обе в какой-то момент рванулись друг от друга, каждая по своей причине. У Парнок следующее увлечение, у Марины стремление освободиться от тягостного мучительного наваждения. Было ли у нее еще что-то подобное в жизни? В письме к амазонке есть фраза: «Больше за это не берутся». Полнолунье и мех медвежий, и бубенчиков легкий пляс, легкомысленнейший час, мне же глубочайший час. Умудрил меня встречный ветер, снег умилостивил мне взгляд, на пригорке монастырь светил и от снега свят. За широкой спиной ямщицкой две не встретятся головы. Начинает Господь мне сниться. Отоснились вы. Такая встреча с судьбой не проходит даром. Не зря сама Марина назвала этот роман часом своей первой катастрофы. Сейчас окидывая взглядом путь Марины Цветаевой, эта первая катастрофа видится предвестием последней в Елабуге. Тем первым шагом, после которого все дозволено, и никакое падение, никакой грех больше не невозможен. Неизменным оставалось только отношение к мужу. В нем была заключена высшая правда, которая так часто не совпадает с повседневностью. Когда все кончилось, Марина принесла покаяние мужу на жизнь вперед. «Я пришла к тебе черной полночью, за последней помощью. Я бродяга родства непомнящий, корабль тонущий в слободах. Я бродяга родства непомнящий, корабль тонущий в слободах моих между царствий. Черницы коварствуют, вся крядится в одежды царские, псари царствуют. Кто земель моих не оспаривал, сторожей не спаивал, кто в ночи не варил варево, не жег зарево, самозванцами, псами хищными я дотла расхищена. У ворот твоих, царь истинный, стою нищая.